Глава 23. Купер посмотрел на часы. Было уже далеко за 8 вечера. Он уже довольно долго топтался у входа на рынок Ковент-Гардена, там, где мужчина по телефону сказал ему подождать. Люди сновали туда-сюда. Рынок, похоже, был популярным местом встречи, но парень, назвавшийся другом Микки, до сих пор не появлялся. Купер оглядывал лица вокруг, но кроме темнокожего подростка в синем анораке, который, как казалось, подозрительно глянул на него, прежде чем войти внутрь рынка, никто не обращал на него внимания. Все занимались своими делами и собой. Развлекались, разглядывали витрины, пили и ели, и даже отдаленно не интересовались им. Он чувствовал себя неудачником, пришедшим на свидание с незнакомым человеком. Вода с булыжников просачивалась сквозь подошвы его ботинок в тех местах, где кожа прохудилась. Он замерз. Вокруг было так много людей, что Купер задался вопросом, как Хасан собирается заметить его. По телефону он предложил приколоть гвоздику к лацкану пиджака или засунуть экземпляр журнала «Тайм-аут» в карман, в общем, что-то подобное. Но Хасан на ломаном английском сказал, что ничего этого не нужно, он и так найдет Купера. Добавил, что Микки показывал его фото на веб-сайте «Справедливости». От Купера требовалось держать телефон включенным и прийти одному. Он так и поступил, и теперь нервничал, сомневаясь, стоило ли вообще приходить сюда. Возможно, это большая глупость. Надо было позвонить в полицию и предоставить им разбираться во всем. Но в голосе Хасана, особенно в том, как он сказал «Я очень грустный», прозвучала какая-то искренность. Купер снова и снова проигрывал в голове эту и другие фразы, пытаясь услышать фальшь, но ее не было. «Нужно доверять своему инстинкту», — повторял он себе. «Если Хасан действительно друг Микки Фрейзера, то с ним необходимо поговорить. Возможно, существует простое объяснение, откуда у него телефон Микки, и не исключено, что этот Хасан знает что-то, что могло бы помочь». Несмотря на пронизывающий ветер и недавний дождь, у рынка было многолюдно, рестораны и бары заполнены людьми, ожидающими возможности занять столик. Изнутри доносилась громкая джазовая музыка, а в центре площади, возле огромной рождественской елки, собравшуюся толпу развлекал пожиратель огня. Перед входом на рынок стоял огромный серебристый северный олень, впряженный в сани, наполненные грудой блестящих подарков. Весь в лампочках, с колокольчиками на шее, он выглядел как персонаж диснеевского мультфильма. Не хватало только снега и поющих эльфов, которые появились бы из-за угла. До Рождества еще довольно далеко, но его все ждут с нетерпением. В воздухе волнами разносились вкусные запахи — пиццы, гамбургеров, жареного лука, чего-то острого и пряного, глинтвейна и пекущихся каштанов. Возможности поесть у Купера не было с самого утра, он зверски проголодался. Но с едой придется подождать. Он снова взглянул на часы, как будто надеясь ускорить ход событий. Потом набрал номер Микки, но попал на автоответчик. Возможно, этот парень и не собирался встречаться с ним, и это просто какой-то розыгрыш или неудачная шутка. Ладно, подождет еще 5 минут, потом перекусит где-нибудь и пойдет домой. В нескольких метрах от него встретилась и страстно обнялась молодая парочка. Когда они на мгновение отстранились и посмотрели друг на друга, в их глазах читалось желание. Купер ощутил острый приступ одиночества. И тут зазвонил телефон. На экране высветился номер Микки. «Алло?» Молчание. «Алло! Это Дэн Купер!» Снова молчание. Он изо всех сил прижал телефон к уху, стараясь не впускать окружающий шум, но по-прежнему ничего не услышал. Прервали звонок. Он снова посмотрел на экран. Нет, звонивший оставался на линии. «Алло, вы здесь?» — спросил он. «Вы один?» — произнес мужчина. Голос был ниже, он принадлежал человеку намного старше того парня, который представился Хасаном и назвал себя другом Микки. «Да, один. Кто говорит?» Пауза. Потом человек ответил. «Можешь называть меня Нассер. У тебя есть с собой деньги?» «Для чего?» «Я продам тебе телефон Микки». Купер заколебался. «Ну и что это?» а то самое, ради чего все затевалось. Дешевая уловка для выуживания денег. Надо было звонить в полицию. Или нет? Я не хочу покупать телефон Микки. Я просто хочу поговорить с твоим другом, с тем, который сказал, что знает Микки. Он рядом с тобой? Я хочу 500 фунтов. Потом приведу тебя к нему. Нет, сначала я встречусь с ним, а уже потом подумаю насчет того, чтобы дать тебе деньги. Последовало долгое молчание. В трубке Купер слышал звуки на заднем плане, те же самые, что были вокруг. Нассер где-то поблизости и, без сомнения, наблюдает за ним. Он быстро огляделся, всматриваясь в толпу, и поймал взгляд молодого темнокожего парня, одетого в серебристо-серую куртку-бомбер. Встретившись с ним глазами, парень отвел взгляд. Телефона в руке у него не было. Возможно, надел наушники. Парень поднял руку ко рту, откусил большой кусок чего-то в обертке и повернулся к Куперу спиной. «Алло!» — сказал Купер. «Ты еще здесь?» К парню подошла хорошенькая рыжеволосая женщина. Она смеялась и что-то быстро ему говорила. Оба выглядели довольными, нисколько не напряженными. Он все навыдумывал. Купер снова огляделся по сторонам, но в такой толпе невозможно выделить кого-то конкретного. «Алло!» — рявкнул он в телефон. «Ты все еще здесь?» «Здесь», — отозвался Нассер. Звуки музыки на заднем плане неожиданно зазвучали громче. Должно быть, он переместился внутрь рынка. «Ты говорить кому-то, что идешь сюда?» «Нет. Чего ты боишься?» «Я тебе перезвоню». «Послушай, я хочу поговорить с твоим другом!» Звонок прервали. Купер протиснулся сквозь толпу, вошел на рынок и оказался среди сверкающего моря красок. Там было еще две елки, по одной в каждом конце зала. Огромный атриум освещали тысячи лампочек. Зеленые гирлянды увивали перила второго этажа, с высокого сводчатого потолка свисали огромные сверкающие серебряные и красные шары. Оглушительно громкие звуки музыки разносились повсюду. Он постоял немного, впитывая атмосферу этого места и осматриваясь в поисках повернутого к нему лица. Но ничего необычного не увидел. И никого. Он уже собрался бросить все это, когда завибрировал зажатый в руке телефон. Посмотрел на экран. Снова номер Микки. «Алло!» «Выходи с рынка». «Куда?» «Иди к церкви. Я тебя там увидеть». «Где ты меня увидишь?» — закричал он, но этот Нассер уже снова разъединился. «Так, церковь. Он, должно быть, имеет в виду то, что на западной стороне рынка большое каменное классическое сооружение с довольно грубым портиком». Быстро, как только мог, Купер пробрался между толпами покупателей и вышел с другой стороны на оживленную площадь, где в центре, как подобает, тоже стояла огромная сверкающая елка. Церковь была почти напротив. Перед ней собралось множество народу, но никто не пытался установить с ним зрительный контакт. Часы над портиком пробили час. Купер немного подождал, засунув руки в карманы и размышляя, что ему делать дальше. Потом оглянулся и посмотрел через площадь. Медленно переводил взгляд с одного лица на другое и снова зацепил взглядом тинейджера в темно-синем анораке. Парень стоял рядом с елкой и смотрел прямо на него. Купер вскинул руку, но тот резко повернулся и исчез в толпе. Он уже собрался последовать за ним, но тут кто-то потянул его за рукав. Мимо проскользнул какой-то человек, Купер услышал: «Иди за мной». Это был тот самый голос, что звучал в телефоне. Нассер, или как его там, был невысокого роста, самое большее 5 футов 6 дюймов, коренастый, одет в черную куртку и джинсы. Дэн не видел его лица, но ему показалось, что между низко надвинутой лыжной шапочкой и толстым шарфом, обмотанным вокруг шеи, проглядывали темные глаза и полоска коричневой кожи. Словно конькобежец на льду, Нассер двигался плавно и быстро, с ловкостью огибая маленькие группки, собравшиеся вокруг уличных артистов, и направляясь на юг к Стрэнду. Куперу стоило большого труда удерживать в поле зрения его фигуру. Он осознавал, что его уводят подальше от огней и толпы, и снова у него появилось ощущение ловушки, но он решил рискнуть. Нельзя позволить себе потерять единственную связь с Микки. Впереди послышался рев, какой-то очень низкий голос. Толпа внезапно колыхнулась влево, потом вправо, и в суматохе он потерял из виду Нассера. Крики нарастали, завязалось что-то вроде потасовки. Наверное, орудуют карманники. Справа на площадь вбежал крепкого телосложения мужчина, и толпа расступилась перед ним, как трава, раздуваемая ветром. Сзади раздался громкий топот. Мимо пробежал еще один мужчина, сбив с ног какую-то женщину с пакетами. Она упала, пакеты рассыпались по тротуару. Снова крики, на этот раз сердитые женские. На улице за площадью послышались резкий гудок клаксона, визг тормозов, затем по ушам резанул пронзительный крик. Толпа устремилась вперед, и Купер последовал в ее русле, но разглядеть происходящее было невозможно. Нассера больше не было видно. Он остановился, размышляя, что могло произойти и что ему делать, и вдруг почувствовал, как кто-то крепко взял его за локоть. Обернулся и увидел перед собой рыжеволосую симпатичную женщину, которую уже видел сегодня. «Дэн Купер, я констебль Келли. Пройдемте со мной». Она уже не улыбалась.